Юрий Сергеевич бережно спрятал листки и сказал: «Удостоверение тебе к утру нарисуют. Форма тебе нафиг не нужна. Ах да, вот». Он подтянул к себе портфель, открыл и вынул бумажный сверток смутно знакомых Мартину очертаний. «Что это?» — насторожился новоиспеченный майор. «Тепловой излучатель, который тебе подарили», — с отвращением сказал Юрий Сергеевич. «Тоже таких трудов стоило добиться. Их в арсенале десятка два есть, но... В общем, владей временно». «Зачем оно мне?» — не понял Мартин. «На земле-то». «А кто тебе сказал, что ты остаешься на земле?» — удивился Юрий Сергеевич. «Давай, майор, положено звездочки обмыть». Они выпили коньяка, но только вначале Мартин спрятал тепловой излучатель Аранков в оружейный сейф. ГБшник вздохнул, закусил долькой лимона и сказал: «Все, что я тебе излагал при прежней встрече, чистая правда. Ирину никто не подставлял. Девчонку и впрямь угораздило прочитать отцовские рекомендации, возмутиться и полезть во врата. Это правда». «Где же начиналась ложь?» — тихо спросил Мартин. «Не ложь, не домолвки. Да, мы боимся не ключников, которые вдруг возьмут, да и отключат землю от транспортной сети. Выживем, не сомневайся. И в космос сами двинемся, благо кое-чего от их щедрот нахватались. Мы действительно считаем, что ключники — последователи иной расы, осуществляющие первую волну звездной экспансии. И они вольно или невольно приближают новые катаклизмы». «Чьи катаклизмы?» — в лоб спросил Мартин. «Кто нанесет удар?» Юрий Сергеевич вздохнул. «Да если бы мы знали. Все задействованы. И наши доморощенные эксперты по внеземным цивилизациям, и теологи всех конфессий. Да, мы не сбрасываем со счета и вариант божественного вмешательства. Вавилонская башня 2. Так это проходит в отчетах». «И что же говорят служители Божьи?» — заинтересовался Мартин. «Да, ничего толкового. Протестанты нынче почти как буддисты. Уверены, что Бог есть, но ничем себя не проявляет и потопов не устраивает. Католики вроде как освоились, даже крестят чужих, если слышал. Вон, в Ассизи устроили совместное богослужение с геддерами и Локс-О. Мусульмане вот те крепко стоят, все чужие порождения шайтана. А наши православные? А наши до сих пор толком ничего не решили. В Библии туманно, у святых отцов прямых указаний не имеется. В общем, единая политика не выработана». Юрий Сергеевич усмехнулся. «Нет, по большому счету все они едины в одном. Исчезли бы чужие, и хорошо. Объявили бы их визиты дьявольским наваждением». «Иудеи?» — с надеждой спросил Мартин. Как человек чистокровно русский, до самого татаро-монгольского ига, он твердо верил, что уж евреи-то не подкачают, обязательно сведут все к разумной и удобной форме. «Евреи нормально», — вздохнул Юрий Сергеевич. «Объявили всю инопланетную пищу кошерной, к чужим относятся ровно и дружелюбно, торгуют и готовятся к переселению на другую планету». «Что, все сразу?» — охнул Мартин. «Ага. Неужели не слышал? Выбрали себе незаселенную планету, по всем показателям не самую хорошую. Это уж потом выяснилось, сколько на Ханаане скрытых достоинств, сколько платины и урана в недрах, насколько урожайна почва. Половину Иерусалима собираются перевести, и даже слой почвы со всего Израиля толщиной 10 сантиметров». «Невозможно», — заявил Мартин, представив себе длинную вереницу израильтян, входящую в Иерусалимскую станцию с древними кирпичами, камнями и мешками землицы за спиной. «У них писателей-то много, а платят», — предположил Юрий Сергеевич. «Ладно, что уж теперь вздыхать. Пусть антисемиты рыдают, им через 10 лет разве что вешаться и останется. Суть в том, что теологи нам не в помощь, даже самые разумные из них. Нет информации, понимаешь?» «Тогда оставим версию божественного вмешательства в стороне», — предложил Мартин. «Просто иная раса, продвинувшаяся по эволюционной лестнице дальше ключников». Юрий Сергеевич кивнул. «Видимо. Ведь кто такие ключники? Образчик коллективно-индивидуального разума». Мартин только клацнул зубами и торопливо налил себе коньяка. «Да-да», — участливо кивнул Юрий Сергеевич. «Неужели ты сам не понял?» Сказанное одному из них становится общеизвестной информацией. Причем мгновенно. Проверяли. В то же время ключники сохраняют индивидуальность. Если отвлечься от стандартных фразочек, которыми они всех приветствуют, то различия вполне уловимы. Наши психологи не зря свой хлеб едят. Уж можешь поверить. «Они и думают вместе?» – спросил Мартин. «А кто их знает? Видимо, в случае необходимости могут. Но как это происходит? Сливаются ли их сознание в сверхразум или происходит что-то вроде чудовищного по масштабам брифинга? Не знаю. Тут сложнее. Но как бы далеко ключники не ушли от нас, они все же сохранили индивидуальность, а значит, в какой-то мере человечность. А дальше? Единый разум?» Юрий Сергеевич развел руками. Возможно. Разумеется, даже если эта сверхразумная раса и обладает безграничными возможностями, Богом она не является по определению. Бог должен быть началом и концом всего, творцом Вселенной. «Если поверить Дио-Дао, — предположил Мартин. «Неопределенный Бог, — кивнул Юрий Сергеевич. Ну, как вариант. Или как грубая аналогия, которой мы можем руководствоваться. Но нам забегать так далеко вперед не стоит. Помрем, увидим. Давай думать просто о непредставимо могучем сверхразуме, который ожидает от всех окрестных цивилизаций подобного же продвижения по эволюционной лестнице. От разума индивидуального к разуму индивидуально-коллективному. А там и к коллективному. И будут два сверхразума болтаться во Вселенной», — поморщился Мартин. «Или несколько сотен. Бррр. Или все сольются в единое сознание? И что? Куда дальше-то? И зачем? Я не хочу!» Они, не сговариваясь, чокнулись и выпили. Юрий Сергеевич чуть захмелевшим голосом напевно произнес. «Кто мог знать, что он провод, пока не включили ток? Увы, Мартин, нас не спросят. И выбора не оставят». «Это мне и не нравится», — признался Мартин. «Так, хватит напиваться на голодный желудок. Поехали жрать». «Куда?» — полюбопытствовал Юрий Сергеевич. «Ты, наверное, лучше меня ориентируешься в едальных заведениях». «Звони, я пока переоденусь», — велел Мартин. «245-51-12. И вальяжным голосом заказывай столик. Если все занято, то объясню, какую организацию представляю», — ухмыльнулся Юрий Сергеевич. «Ладно, ты уж меня совсем за дурака не держи, а заведение это я плачу», — твердо сказал Мартин. «Чьи звездочки обмываем?» Юрий Сергеевич поморщился. «Сверхразум его знает, чьи. Пока все звездочки у ключников в кармане». Юрий Сергеевич смело сел за руль, авторитетно объяснив, что у него и корочка в кармане, и вообще привычка водить машину в любом состоянии не изжита. Улицы к 11 ночи уже опустели, так что старенькая «Волга» с ревом и брызгами из луж пронеслась по Третьему кольцу, обогнула Новодевичий монастырь и остановилась у непритязательного здания с вывеской «Отделение милиции». «Ты меня что, решил ментам сдать?» — поинтересовался Юрий Сергеевич. «За шантаж и... А, нам туда?» Он кивнул на светившуюся в отдалении рекламу ресторана «Мимино». «Нет, грузинская кухня — это под другое настроение», — веско сказал Мартин. «Сейчас европейская. Пошли». Быстрым шагом дождь продолжал моросить, а зонтов они не взяли. Мартин и чекист миновали парочку милицейских газиков, вошли в дверь под вывеской «Старая мансарда». «Лифт, надеюсь, есть?» — поинтересовался Юрий Сергеевич. «А он не нужен, нам в подвал», — ухмыльнулся Мартин. «Мансарда же!» — удивился чекист. «Но ведь старая!» — в тон ему ответил Мартин. «Культурный слой прирастает, город уходит вниз». Спустившись в подвал, они и впрямь оказались в мансарде. Старые деревянные балки, стены расписаны картинами из деревенской жизни, по ним развешаны ржавые железки, от замков и подков до мотык и лопат. Сквозь маленькие окошечки с матовым стеклом пробивался совершенно неуместный в столь позднее время дневной свет. «Затейники!» — хмыкнул Юрий Сергеевич. «И не поймешь, день на дворе или ночь». «На то и рассчитано», — философски заметил Мартин. Нельзя сказать, что он бывал в этом ресторане часто, но старую мансарду любил. За хорошую кухню, за правильную атмосферу, за интересную публику, среди которой можно было встретить и бизнесмена, и артиста, и девушек правильной наружности, сбросивших лишние граммы в соседнем фитнес-клубе и тут же решивших нагулять жирок. Столик им достался угловой, уютный. Мартин вопросительно глянул на Юрия Сергеевича. Тот вопрос понял и пожал плечами. «Пиво?» Они заказали две кружки темного нефильтрованного пива и, по рекомендации Мартина, две порции свиной рульки. Пиво принесли быстро. «Твое здоровье», — сказал Юрий Сергеевич. «Оно понадобится». Мартин глотнул пиво и спросил. «Почему все-таки я?» «Не понял». «Почему Эрнесто Полушкин пришел именно ко мне?» «Я порекомендовал», — признался Юрий Сергеевич. «Почему?» — упрямо повторил Мартин. «Мне лестно, конечно же, но есть Андрей Кузнецов, есть Леша Филиппов, есть братья Бушуевы, есть Сыскарь, есть Тася Максимова», — кивнул Юрий Сергеевич. «Согласен, их работа впечатляет». «Причем Тася и Андрей были в тот момент свободны», — добавил Мартин. «Я проверил. А Петр Батуринцев готов поклясться давным-давно у вас в штате. Почему же ты рекомендовал именно меня?» Юрий Сергеевич вздохнул, одним глотком осушил полкружки и требовательно посмотрел на официанта. Сказал, бережно вытирая губы. «Да потому, Мартин, что ты к тому моменту продвинулся дальше всех. Объясни». Начиная злиться, потребовал Мартин. «Не могу, Мартин. Ради твоего же блага!» Юрий Сергеевич печально покачал головой. «Режь меня, ешь меня, все равно не скажу. Тебе после этого проблем прибавится, а пользы не будет». «Вы следите за всеми, кто часто путешествует вратами», — пробормотал Мартин. «Я понимаю. Отчеты, использованные сюжеты. Вы что-то накопали?» Юрий Сергеевич молчал, мученически морщился, прятал глаза. «Ключник хренов!» — не удержался Мартин. Официант принес Юрию Сергеевичу пиво, расставил на столе приборы. Они на время замолчали.